Глава 13. Как странно. Мир не изменился. Мир все тот же. Кирилл почти бежал за Аркадием Львовичем и визитером. Они о чем-то тихо говорили. Да нет, не тихо, конечно. Попробуй поговори тихо в длиннющем подземном переходе между двумя станциями метро. Но отставание на шаг, который все никак не мог преодолеть Кирилл, заглушало слова намертво. Намертво. Люди. Люди вокруг. Сотни, тысячи. Интересно, что думает человек, приехавший из маленького села и впервые попавший в Москву? Миллионы, вот они. Девчонки, чуть постарше Кирилла, наверное, но уже совсем другие, совсем взрослые, настолько, что сладко щиплет в груди, пробегают навстречу, и даже взгляд их не касается мальчишки. Хотя они могли бы учиться в одном классе. Пухлые куртки, яркие брючки, накрашенные глаза. Почему все взрослеют по-разному? Тетка с двумя тяжело нагруженными тележками, она катит их впереди, как таран, и толпа расступается, как морская вода под килем парома. Толпа подростков тоже чуть старше, чем он, и вроде бы все сами по себе, даже не разговаривают, но они спаяны какой-то невидимой силой, взаимным притяжением, законы которого не хочется понимать. И толпа расходится перед ними так же стремительно, будто вода перед сторожевыми катерами, хищно оскалившими орудия. Растерянно шарахающиеся, виновато улыбающиеся, тщетно пытающиеся придать себе хоть тень столичной торопливости, не москвичи. Чужие. Кирилл ускорил шаги, пытаясь догнать визитера и Аркадия Львовича. Они что, забыли о нем совсем? Пришельцы. Он запнулся, пробежал немного, удерживая равновесие, непроизвольно оглянулся. Убийца был метрах в 5-6. Строгое, мужественное лицо. Только распухший нос портит картину. Ноги подкосились. Кирилл обрушился на стертый грязный мрамор. Люди шарахнулись, обходя его, а убийца замер. Они смотрели друг другу в глаза. Словно смотришь в ночь. Кирилл всхлипнул, привставая, не отводя взгляда от лица человека, который... Нет, не думать об этом. Убийца покачал головой. Печально и строго, не отрывая взгляда, не делая больше ни шага. Встряхнул дипломат, зажатый в руке, и тот послушно распахнулся, словно мечтая вывалить свое содержимое на истоптанный пол. Но убийца уже подхватывал пластиковую крышку, подпирая дипломат коленом, придерживая перед собой, пока он извлекал из него что-то сверкающее и темное. Сгусток силы, сжатый в строгие линии, спящее нечто, угловатую хищную тень. Это так происходит? Ни кино, ни фантазия, ни страшный сон. Автомат, подкинутый в сильных руках, целящийся в глаза. Сейчас вспыхнет пламя у дула, совсем не страшное, словно венчик газовой горелки, и мир дернется, взорвется, выкидывая из себя его. Кирилла Корсакова, 13-летнего пацана, к которому пришел визитер. «Нет!» — закричал Кирилл, елозя на грязном полу, отползая, не отрывая взгляда от убийцы и его инструмента. «Нет!» Над плечом ухнуло, громко, натужно, будто превозмогая кошмар, и убийца присел, переводя ствол автомата с Кирилла на кого-то другого. «Бегите!» — крикнул Аркадий Львович. Он стоял, сжимая пистолет, и это было так смешно и нелепо. Старик с оружием в руках, что Кирилл даже помедлил мгновение, запоминая навсегда эту сцену. Но Аркадий Львович выстрелил еще раз, щуря глаза, с какой-то беспощадной улыбкой на губах, сделавшей его похожей на убийцу. И Кирилла будто подкинуло вверх. Он натолкнулся на визитера, и в какой-то миг они бежали вместе, но толпа вокруг уже ожила, преодолела шок, перестала быть просто людьми, идущими по одному подземному коридору. Толпа — это толпа. У нее свои законы, у нее свой разум. Вой. Взметнувшийся к арке потолка, как цепная реакция, охвативший тех, кто и выстрелов-то не услышал. и движение. Во все стороны сразу. Это называется броуновское движение. Так, Владимир Петрович, преподаватель физики в нашей школе? Видите, какой я умный, когда в меня стреляют?» Кирилл бежал. Вновь. Как в страшном сне, все повторялось. Вместо подъезда — подземный переход. Вместо мамы — этот смешной старик. Треск автомата. Он даже не такой страшный, как пистолетный выстрел. «Беги, Кирилл, беги!» Он будет убегать всегда. Всю жизнь. Все повторилось, и так оно будет всегда. Никому нет дела. Ни толпе, где сотни здоровых мужиков разбегаются под свинцовым градом, когда могли бы с тем же риском для жизни просто затоптать человека с автоматом. Ни пришельцу со звезд, который бежит рядом, ни Аркадию Львовичу. Он ведь тоже убегает, скользя сквозь обезумевшую толпу, не то забыв о вспышке своей отваги, не то разуверившись в собственной меткости. «Беги, Кирилл, беги!» Это все, что тебе осталось. Страх и бегство. Навсегда. Карамазов пригнулся, когда первая пуля пронеслась над головой. ПМ. Его собственный. Он узнал его не по бою, обостренным до предела чутьем, подаренной тьмой силой. «Ах, старички-разбойнички!» Посланник вернулся в заваленный трупами дом и вынул оружие из рук мертвеца. «Прощай, версия самоубийства! Здравствуй, старый знакомый! А бьешь ты по-прежнему косо. Пристрелять надо было». Еще один выстрел. Илья скользнул к стене, пропуская пулю. «Пуля дура, пуля дура!» Вокруг началась паника. Люди метались, еще не понимая, откуда стреляют и куда стоит бежать. Толстая, безразмерная какая-то женщина заслонила старика, и Карамазов, уже нажимающий на курок, срезал ее длинной очередью. «Не меньше 5 пуль. Они что, вязнут в этом ходячем окороке?» Женщина продолжала бежать, смешно загребая ногами, словно какая-то мультяшная героиня, комический персонаж триллера. Кровь хлестала из ран на спине, а она все не падала. Малоэффективные пули? Дьявол их побери. Старик опустил пистолет, бросился в сторону. Зацепил он его или нет? Илья повел ствол, но толпа напирала, и не было линии прицела. Угораздило же мальчишку упасть. Он собирался сделать их в вагоне. Грязно, но надежно. 2-3 трупов, вагон мертвецов между Комсомольской и проспектом Мира. Карамазов открыл огонь. Это уже было просто самосохранением. Тут даже тени сомнений быть не может. Нормальная реакция человека, вокруг которого безумствует толпа. Ведь так? Он стрелял короткими очередями, укладывая тех, кто бежал к нему. И в толпе сработал какой-то коллективный разум. Толпа прозрела, опомнилась, с воем кинувшись в обе стороны по туннелю, сметая тех, кто шел навстречу. И наверняка всполошились менты, толкущиеся у каждого входа. Черт, грязно будет на выходе. И милиция встанет на дыбы, когда он уложит пяток другой патрульных. Карамазов перещелкнул обойму. Последняя. А надеяться на Харина теперь не стоит. Узнав о бойне в метро, тот сегодня же смоется в Швейцарию или Австрию. Суки! Илья оскалился, переступая через стонущие, дергающиеся тела. Многие выживут, пускай. Он же не психопат. Все равно лица никто не запомнит. Слишком велик шок. «Дяденька!» Он замер, глядя на маленькую лет 5 девчушку с глазами полными ужаса. В ярко-оранжевом комбинезончике, в вязаном голубом берете. Очень хорошенькая. Илья улыбнулся девочке, присел на корточки. «Как тебя зовут, маленькая?» Девочка молчала. «Где твоя мама?» «Убежала». Слабый взмах ладошкой. Илья покачал головой. «Вот ведь гадина! Ребенка бросила!» «Сказал бы он, что о ней думает, но нехорошо ругать родителей при детях. Это очень вредно для детской психики». «Ну так беги следом!» — весело сказал Карамазов. «Догоняй!» «Можно?» — тихо сказала девочка. «Конечно, давай! Побежали, побежали!» Он шагнул вслед девочке и еще успел шлепнуть ее по попке, когда та метнулась, лавируя среди грузных, нелепо раскинувшихся тел. Улыбнулся вслед, поглядел на ладонь, которую словно током пробило. Домой пора. Очень хочется побыстрее оказаться дома. Карамазов побежал обратно, к выходу на вокзал. Будет жарко, будет очень грязно. Ничего. Главное — вырваться из подземной ловушки. Толпа у трех вокзалов не рассеется даже от ядерного взрыва. Он уйдет. И нет больше никаких сомнений, нет страха от досадной осечки. Силы слишком много не бывает.